Глава 6. Вода приняла меня в свои холодные объятия. Закашлившись и отхаркиваясь, вскочил на ноги, с опаской озираясь по сторонам. Сжав меч, приготовился к атаке. Вот только противник почему-то медлил. Огромная рыбина решила от меня отстать? Вряд ли. Запах крови, который медленно стекала по ноге, манит хищника, уверенного в собственной победе. Но если рыбе удалось напугать мелкоуровневых мобов и сожрать кого-то сверху, еще не значит, что то же самое произойдет со мной. И тут послышался всплеск. Неподалеку, с левой стороны, мелькнул когтистый плавник, скрывшийся под водой. Безымянный враг плыл в мою сторону, набирая скорость. Не на того напала тварь. Монстр за пару секунд преодолел расстояние между нами и резко выпрыгнул из воды, раскрыв клыкастую пасть. Баралида. Уровень 5. Вот это да. Только и подумал я. И лишь в последний момент успел увернуться, хотя острые плавники зацепили больное правое плечо, оставив еще несколько глубоких царапин. Минус 12 хп. Если меня так продолжать калашматить, то до ключа не доберусь. Следовало выбираться из воды и найти убежище, передохнуть, восстановить силы и… Удар мощного хвоста прервал мысли. Минус 8 хп. Рыбина рухнула позади, угодив на мелководье. В груди вновь заклокотала ярость. «Да сколько можно-то?» Резко развернулся, не обращая внимания на боль в плече и ноге, и ринулся в бой, пока щука переросток увязла в мокром песке. Двухметровая рыбина дергалась из стороны в сторону, разбрасывая грязь. Пришлось прикрыться, чтобы мне не зарядили по лицу и не попали в глаза. Не хватало еще ослепнуть. Тело противника покрывали три ряда толстых костяных пластин. Вытянутая морда с несколькими рядами мелких клыков то и дело показывалось из воды, щелкая челюстью. Через секунду рыба дернулась влево и вырвалась из размокшего песка. Но в тот момент я успел перехватить меч и прыгнуть. Сжимая оружие обоими руками, вонзил клинок в чешуйчатое тело рядом со спинным плавником и тут же потянул меч на себя, распарывая толстую шкуру. Вы нанесли критический урон. Баралида дернулась прочь, барахтаясь в агонии. Но теперь уже я не собирался отпускать жертву. Да, недолго она была охотником. Пришел черед меняться ролями. Ухватившись за край раны и крепко сжав пальцами мясо, вырвал меч и снова ударил, уже внутрь твари, желая добраться до органов. Вода сомкнулась над головой. Рыба тащила все дальше и дальше от кручи, желая спастись. Но такой роскоши я не мог ей позволить. Минус 5 хп. Минус 8 хп. Подводные камни били по лицу и телу, хвост и плавники то и дело хлестали и царапали руки и ноги. Однако гнев, бурливший в крови, не давал мне покоя. Я уже не мог остановиться, пока не разделаюсь с рыбой и не получу свой лут. Минус 7 хп. Минус 3 хп. За нами тянулся кровавый след. Невольно подумал, что он может приманить и других хищников, и тогда придется сражаться и с ними. Но я вряд ли переживу очередной бой с такой рыбиной. Резкий рывок влево, и я не удержался. Растерзанные пальцы ослабли, меня отбросило в сторону, на прощание зацепив хвостом. Минус 2 хп. Не стал долго разлеживаться в мутной воде и сразу поднялся. Осмотрелся, но так как ливень не прекратился, ничего толком не видел. Тогда взглянул на карту и довольно улыбнулся. Оказалось, что раненый моб кружил на месте, и мы все еще находились рядом с кручей, по которой я практически взобрался. Что ж, хорошая новость. Но сюрпризы на этом не закончились. Стоило сделать несколько шагов, как передо мной показалось тело баралиды, плавающее на поверхности. Кровь смешалась с мутной водой. Ошметки и куски мяса расплывались по сторонам. Не особо хотелось приближаться. Мало ли, вдруг кто-то уже лакомится мертвым хищником снизу. Но интуиция и внутренний голос молчали. Я понадеялся на госпожу Фортуну. Осторожно вступил в кровавую лужу и прикоснулся к чешуе. В ту же секунду рыба стала прозрачной, а после и вовсе исчезла. Мясо баралиды 2. В инвентаре появилась новая еда. И хоть я не особо люблю рыбу, но как бы тут и выбора-то не остается. Когда к желудку подкатит голод, съем за милую душу. Больше не раздумывая, бросился к обрыву. Ну как бросился? Со стороны, наверное, могло показаться, что бегу как 80-летний старик, но я вкладывал в это все силы. Изможденный, с больными руками и ногами, хромал к берегу. А когда достиг корней, то в который раз проклял все на свете. Но, стиснув зубы, вновь принялся карабкаться наверх. Забравшись на обрыв, рухнул на спину и раскинул руки. Холодные капли падали на тело, остужая его. Из груди вырвался хрип, и мне наконец-то удалось перевести дыхание. Бешено колотящееся сердце постепенно успокаивалось, а боль спадала. Шкала здоровья медленно увеличивалась, и я облегченно вздохнул. Да уж, не прошло половины пути, а уже столько неприятностей. И ведь это только цветочки, так сказать, начальная прокачка навыков. Уверен, дальше больше. Ничего, совсем справимся. Главное, не расслаблять булки. С этими мыслями встал на ноги. Левая тут же отозвалась глухой болью. Хотел достать шест, к своему сожалению обнаружил, что его нет в инвентаре. Профокал, когда сражался с рыбинами. Сраный протоп выбил его из рук, когда убегал. Ладно, обойдемся без него. Где наша не пропадала? Тихо произнес и двинулся в джунгли. Там ливень ощущался не так сильно. Укрытие. Я искал крышу над головой, чтобы немного обсохнуть. Вот только карта не желала показывать хоть что-то отдаленно его напоминающее. Однако, пробравшись вглубь джунгли, следуя к лианам, заметил неподалеку небольшой каменный пик, видневшийся сквозь густую листву. Гора. Понадеявшись, что там найдется пещерка, посеменил в ту сторону. Имеются нераспределенные очки. Внезапно себе напомнил повышенный интеллект, отчего я даже вздрогнул. Все же потасовка с рыбами напрягла. «После раскидаю», — ответил в пустоту и больше никак себя не проявлял. А дождь тем временем заканчивался. То тут, то там слышали звериные крики. Изредка над головой пролетали птицы и насекомые. Вместе с тем меня пробирало озноб, нервы и холодная вода давали о себе знать. От этого ускорил шаг, уже представляя, как окажусь в сухом месте, разведу костер и... Но не успел закончить свои мечтания, как сверху на меня обрушился поток воды, а на спину спрыгнуло верещащее костистое существо. Минус 6 хп, минус 2 хп. Оно царапало кожу и скакало по голове и плечам. Зарычав от боли и злости, запрокинул руку и схватил негодника за лохматую лапу и отбросил. Пикуль. Уровень 1. В заросли отлетело маленькое существо, похожее на обезьянку. Вот только рожа у него больше смахивала на собачью. Грозно вереща, тварь попрыгала на месте, а после скрылась в кустарнике. «Чтоб вас!» — выругался в полголоса и двинулся дальше. Гора медленно проступала среди деревьев. Теперь я мог отчетливо заметить, что снизу она гораздо шире, чем предполагал. И больше походила на гигантскую каплю, что упала с небес и практически расплющилась, но застыла, и теперь ее острый кончик тянется ввысь, а каменное основание плотно приросло к земле. И когда я выбрался из зарослей, то с радостью заметил черный зев пещеры. Но, сделав шаг, замер. Слишком подозрительная тишина. Я оказался на равнине, покрытой мелкой травой. Ни деревца, ни кустика. Осмотревшись, не приметил ни единой живой души. Странно, ведь дождь практически закончился. Даже птицы тут не летали. Раскрыл карту. Отметка с лианами находилась неподалеку, но явно на достаточном расстоянии, чтобы не спугнуть отсюда животных. У горы же не было никаких светящихся точек. Значит, в пещере не найдут тварь, лут с которой приходится для крафта. Хорошо это или плохо, пока не решил. Неспешно двинулся вперед, смотря по сторонам. Пальцы крепко сжимали меч. Не знаю почему, но я нервничал. Неизвестность. Что или кто может поджидать в пещере? И все же приближался, а навстречу никто так и не показался. Может, игра даст возможность передохнуть? Должны же здесь быть хоть временные остановки. И тут взгляд зацепился за примятую траву, образовавшую ровный круг радиусом метра полтора. Будто инопланетяне приземлились. Кстати, почему нет? Как я понял, в лим попадают существа из разных миров. Вдруг одно из них летает на тарелке. Представив зеленого человечка, бродящего поблизости на небольшом космическом корабле, невольно усмехнулся. Да, только такого юмора нам не хватало. Хотя, в принципе, мне наплевать, кого сюда забросили. Это их проблемы. Моя же — достать ключ и спасти племяшку. Но ступать на круг не стал. Уж слишком подозрительно. Не исключено, что очередная ловушка. Обогнув его за пару метров, направился к пещере, которая приветливо встретила ледяным воздухом, дующим из темного хода, ведущего вглубь горы. Зараза. Процедил, ежась от холода. Развести костер оказалось сложнее, чем я думал. И хотя мое первое заклинание помогало, то вот чтобы раздобыть сухих веток, пришлось попыхтеть. Под конец просто насобирал ворох дров и высушил по одной ветке. Да, долго и муторно, зато эффективно. И минут через 30 сидел в тепле, предварительно сделав себе подстилку из тех же сухих дров. Раздевшись, повесил вещи рядом и с любопытством разглядывал свое тело. На нем появилось десяток новых синяков и порезов, которые затягивались сами по себе. Присмотревшись к одному из них, невольно залип на созерцание чудного процесса. В реальности такое увидишь только в фильмах, а тут края ранки тянулись друг к другу, не оставляя даже намека на шрам. Вот только процесс восстановления проходил крайне медленно. Ну да ничего, немного передохну, подкреплюсь и в путь. Кстати, А может, еда тоже пополняет здоровье? Интересная мысль, которую я тут же решил проверить. Достав из инвентаря мясо баралиды, представляющее собой ребра с розовой мякотью, пропорол ветками и протянул над огнем. Из мяса протопа можно выварить жир, а из жира получится зелье, повышающее здоровье и манну. Произнес мой внутренний голос. Черт, а вот первую рыбу-то бросил и не прикоснулся, когда одолел. Выходит, не тот обед я забрал, хотя тогда было совершенно не до лута. Мясо баралиды зашипело, по пещере разнесся приятный аромат, от которого сразу заурчал живот и выдал болезненный спазм. Видимо, на арене можно погибнуть даже от обычного голода. Учтем. Поднесся к носу жареный кусок. Вдохнул полной грудью. Именно в тот момент почувствовал расслабление, а когда откусил, то закатил от удовольствия глаза. Черт возьми, как мало надо человеку. Достаточно ломтика еды, чтобы отринуть мирскую суету и понять, насколько мы мелкие перед огромным пространством Вселенной. Жуя несоленую жареную рыбу, упивался безмятежностью и удовольствием. На тот момент мне было абсолютно все равно, что может произойти. Просто не мешайте и дайте насладиться мелким обедом. Конечно, одним куском я не наелся, поэтому сразу достал второй. Что ж, убитая в честном бою баралида оказалась довольно вкусной, хотя и жирноватой. Но, думаю, это даже хорошо. Значит, живот напомнит о себе еще не скоро. Пока ел, решил взглянуть на свои статы. О чем там говорил интеллект? Появились свободные очки, но каким образом? Открыл интерфейс и увидел, что прокачал меч до второго уровня, благодаря чему свободных очков оружия появилось целых одно. Ну да ладно, уже что-то. Так что впереди меня ждала битва с лианами, которые надо спалить с дальнего расстояния. Вложился в лук. Имя — V1001. Уровень — 2. Сила — 3. Выносливость — 2. Ловкость — 2. Интеллект — 5. Магия — 2. Свободные очки — 0. Уровень оружия. Одноручный меч — 2. Лук — 2. 17. 6. 0. Простая дубинка — 0. Свободные очки оружия — 0. Странно, что шест и дубинка остались в статистике. Наверное, набирали уровень, когда я ими сражался. А значит, если возьму подобное оружие, оно уже будет прокачанным. И неплохо смастерить стрелы, а то мой запас скоро иссякнет. Вот только схему на них я так и не получил, а внутренний голос молчит. Ладно, что-нибудь придумаю. Ну вот и все. Осталось только доесть и спешить к ключу. После второго куска с удовольствием отметил, что шкала здоровья наполнилась на все 100%. Отлично. Значит, к лианам пойду во всеоружии. Надев сухие теплые обноски, по-другому их и не назвать, достал меч и пару раз взмахнул. Рукоять легко лежала в руке, а в голове всплыли всевозможные уроки по фехтованию, хотя этому никогда не обучался. Наверное, небольшие знания об основном оружии даются каждому игроку. Отлично. Довольно произнес и шагнул к выходу. Но стоило только посмотреть в ту сторону, как замер на месте. Из проема на меня грозно смотрело здоровье собачья голова с желтыми глазами, полыхающими яростью. Пикульмать. Уровень 4. Да твою мать! Выдавил из себя, смотря на лохматую обезьяноподобную псину. Или наоборот, собакоподобную мартышку. Какая бы кровь ни доминировала, меня это волновало меньше всего. В первую очередь следовало остаться в живых. А в том, что эта махина нападет, у меня не оставалось сомнений. Только не говори, что занял твое место. Пробормотал я, сжимая меч. Конечно же, монстр не ответил. Пикуль, утробно рыча, медленно двинулся в мою сторону, закрыв выход. Плохо дело, шансы выбраться резко сократились. Но тут недогоревший костер треснул, и из него вылетел маленький пылающий уголек. Пикуль остановился и испуганно уставился на тлеющие дрова. Ага, значит, боится огня. Это мне на руку. Спрятав меч, схватил ветку, сунул в угли, где она тут же загорелась. Перебросил в левую руку, а правой схватил новую палку и ударил по кострищу. В пещере полыхнуло пламя, искры и угли разлетелись по сторонам, но большинство попало в цель. Вы нанесли критический урон. Монстр взревел, запрокинул голову, и в ту же секунду с него слетел мелкий пикуль, рухнувший на меня с веток, разив при этом ледяной водой. Выходит, что это мать мелкого недоросля? Впрочем, я и не сомневался, что в Лимбе ничего не происходит просто так. Если на тебя налетает мелкая зверушка, которая потом скрывается, то будь уверен, она вернется с новыми проблемами. И вот, пожалуйста. Между тем, мать пикуля орала во всю свою громадную глотку, мотая башкой, ударяясь при этом о стены. Большими трехпалыми лапами царапала собственную морду. Видимо, я все-таки угодил ей в глаза. А мелкий гаденыш уже удрал наружу, подальше от обезумевшей родительницы. Впрочем, мне надо последовать его примеру. Биться с монстром, который беспрерывно машет когтями, желания не было. Благо, Пикуль мать попятилась из пещеры. Мне оставалось лишь нырнуть прореху между ее тушей и каменной стеной, что незамедлительно и сделал. А когда оказался снаружи, то отскочил подальше от взбесившейся твари, так как она ринулась в мою сторону. В левой руке сжал меч. Значит, со слухом все нормально. Не знаю, как нюх, но она слышит и очень, очень злится. Монстр вновь рванул на меня, но в последнее мгновение я ёркнул вниз и подрезал переднюю лапу. Раздался жалобный вой, а следом злобный рык. Собачья морда повернулась ко мне. Пикуль раскрыл глаза, налитые кровью. Из одного она буквально сочилась. Неплохо я моба припалил. Приготовился к атаке, и Пикуль не заставил себя ждать. Монстр ринулся вперед, из пасти летела пена. Его ярость буквально лилась наружу. Прыжок, но мимо. Я успел отскочить, а когда поднялся, то махнул пылающей палкой перед повернувшимся чудищем. Жаль только, что она практически потухла, но даже вид леющих углей и легкие всполохи огня заставили Пикуля попятиться. То-то же сволочь клыкастая. Однако надолго это его не остановило. Вскоре безумие вновь овладело монстром, и он бросился в очередную атаку, раскрыв пасть. Недолго думая, швырнул чадящую ветку, метясь в глотку, и отпрыгнул вправо. Послышался вой, наполненный болью. Обернувшись, увидел, как Пикуль отхаркивается кровью и машет головой. Воспользовавшись временной заминкой, подскочил сзади, но Пикуль, словно почувствовав опасность, отмахнулся задними лапами, попав мне в грудь. Минус 10 хп. С рассеченной грудью я отлетел назад, упав на мягкую траву. И тут же заметил у самого носа примятый круг. Черт! Резко поднялся на ноги и попятился. Что-то подсказывало, лучше туда не заходить. А что, если проверить догадки на ком-то другом? Посмотрев на беснующегося Пикуля, довольно хмыкнул. Монстр тем временем слегка успокоился и бросил на меня гневный взор, от которого по спине пробежали мурашки. Если бы моб умел прожигать взглядом, то от меня осталась бы лишь горстка пепла. Прокрутив меч, шагнул в сторону, маня монстра за собой. Но это не требовалось. Он бросился на меня с безумием в глазах, намереваясь, наконец, разорвать жертву. Вот только мы давно поменялись ролями. И через пару прыжков Пикуль угодил точно в центр примятого круга. В ту же секунду трава взметнулась вверх, опутав зверя, и сдавила с такой силой, что кровь расплескалась на несколько метров по сторонам. Захрустели кости, прорвавшие шкуру и мясо. Треснул череп, из которого на меня брызнули серые ошметки мозга. Благо вовремя отступил и остался в чистой одежде. Пикуль не успел даже взвыть, как его спрессовала и поглотила трава. И только зеленый холм напоминал, что пару секунд назад здесь находилось здоровое живое существо. Я вздохнул с облегчением. Да, с этой победы не прокачался, но зато избавился от опасной зверюги и узнал, что же это за травяной круг. Внезапно справа раздался противный писк. В джунгли убегал маленький Пикуль, оставшись без родительницы. На мгновение мне даже стало его жаль, но сочувствие сразу отпустило. На арене нет живых существ. Есть мобы, которые на них только похожи. Возможно, есть неписи, но я пока что до них не добрался. И игроки. Но даже они, в принципе, лишь души, умершие в реальной жизни, а теперь борющиеся за воскрешение. Кстати, пока сражался с рыбами и обезьяна-псами, мой ключ могли уже и забрать. Быстренько развернул перед взором карту и облегченно вздохнул. Значок все еще крутился на своем изначальном месте. Значит, никто не покусился. Но стоило спешить. Каждый думает о том же, что и я. Поскорее добыть артефакт. Ладно, устало выдохнул и двинулся к отметке с лианами. Надеюсь, ты ко мне больше никого не приведешь. Обратился к исчезнувшему маленькому Пикулю.